Пространство, время. Понятие пространства-времени, непосредственно связанное со специальной теорией относительности, поможет нам разобраться в странном воздействии растяжения времени и сокращения длин в геометрическом контексте. Минковский. Время как четвертое измерение Вселенной. Давайте ненадолго забудем про относительность и сосредоточимся на понятиях пространства и время. Если бы вас попросили описать траекторию полета самолета, как бы вы поступили? Следуя традиционному подходу, необходимо определить его позицию в каждой точке, а затем изобразить получившуюся траекторию на диаграмме. Такие точки представляют положение самолета в конкретный момент времени. На получившейся диаграмме он движется в трех пространственных измерениях – ширина, высота и длина. А время мы рассматриваем как шкалу, внешний фактор, чьи изменения также учитываются. До конца XIX века время и пространство считались абсолютными. Пространство воспринималось как огромная неподвижная сетка, а время – как нечто вроде универсальных космических часов, которые идут с одинаковой скоростью для всех. Но в 1908 году немецкий математик Герман Минковский, учитель Альберта Эйнштейна, оспорил такой взгляд на мир. Минковский предположил, что пространство и время нельзя считать независимыми. Они составляют две грани единого целого, некоего гигантского блока, который содержит как все точки пространства, так и каждое мгновение времени. Перед нами так называемое пространство-время. Значит, время оказывается таким же измерением во Вселенной, как и три пространственных. В пространстве времени можно двигаться вверх и вниз, влево и вправо, вперед и назад, а также из прошлого в будущее. Иначе говоря, время — это четвертое измерение Вселенной. Когда вы смотрите на то, как вращаются часовые стрелки, вы на самом деле наблюдаете за своим движением в пространстве времени. Само время не идет, но вы проходите сквозь него и постоянно двигаетесь в будущее через четвертое измерение. Вселенная в форме флипбука. Взглянув на мир по-новому, мы можем представить Вселенную в виде огромного блока, через который проходят траектории движения тел, мировые линии. Ваше прошлое, настоящее и будущее сплетаются вдоль отдельно взятой мировой линии, где все мгновения вашей жизни связаны воедино. На самом деле вы постоянно находитесь в движении, даже когда сидите на диване. Ваша мировая линия обращена в направлении будущего. Весьма показательным кажется сравнение с флипбуком. Подобно такой книжке, картинки в которой будто бы оживают при быстром перелистывании, Вселенную тоже можно рассматривать как стопку сменяющих друг друга страниц, срезов различных моментов, среди которых переплетаются ваше прошлое, настоящее и будущее. Само собой, вы воспринимаете только одну страницу за раз, когда перемещаетесь в пространстве времени. К сожалению, крайне трудно представить себе Вселенную в четырех измерениях. Однако именно такое описание преобладает во всех наших современных моделях. Чтобы лучше понять сложившуюся теорию, придется пойти на хитрость. Можно убрать одно измерение и вообразить Вселенную только с двумя пространственными параметрами, как в мире Pac-Man или любой другой двухмерной видеоигры. Так можно сформировать более ясный образ пространства-времени, блока, состоящего из всех последовательных мгновений. Геометрический подход к специальной теории относительности. Время — это направление вашей мировой линии. Когда Эйнштейн сформулировал СТО, он понял, что пространство и время относительны. Два наблюдателя, движущиеся по-разному, будут расходиться в показаниях об измеряемых ими длинах и временных промежутках. Но как согласовать его теорию с понятием пространства-времени? Чтобы решить поставленную задачу, нужно представить, что каждый наблюдатель, например, вы или я, обладает своими собственными осями времени и пространства. В четырехмерной Вселенной время и пространство – всего лишь направления, координаты, по которым мы измеряем применимые к нам расстояния и длины. Если говорить точнее, время представлено как траектория вашей мировой линии, направление движения, устремленное в ваше будущее. С другой стороны, пространство – это все остальные направления, перпендикулярные времени. У каждого наблюдателя есть свой срез, свой мировой флипбук и грани пространства-времени, которые мы считаем настоящими моментами. Они не всегда совпадают. Если с моей точки зрения две молнии ударяют в Землю в один и тот же миг, то есть я воспринимаю оба события в одном и том же мировом срезе, то для вас удары могут произойти в разные моменты, ведь вы по-другому нарезаете пространство-время. Геометрический подход ко времени, как к серии срезов, помогает лучше понять его растяжение, а также сокращение длин. Поскольку взгляд на длины и промежутки зависит от того, что мы называем временем и пространством, два человека с различными осями естественным образом будут фиксировать такие показатели по-разному. Часы – ничто иное, как космический шагомер. Знаете ли вы, что именно измеряют часы? Давайте рассмотрим простую аналогию. Вы с подругой идете по широкой равнине, и у каждого из вас есть браслет, который считает пройденные шаги. Ваша любознательная приятельница решает пойти более тернистой тропой. Она пересекает лес, идет вдоль реки и преодолевает куда большее расстояние. Разумеется, когда вы встречаетесь, ее шагомер показывает большее количество шагов, чем ваш. По мнению Эйнштейна, эта ситуация аналогична представлению о том, что измеряют часы. Пространственно-временной континуум похож на обширную равнину, которую все объекты пересекают из конца в конец. На этой равнине у каждого тела есть свои часы, которые ведут себя как шагомер. Они отсчитывают пройденные шаги в пространстве времени. Иначе говоря, вращающиеся стрелки ваших часов указывают на расстояние. Часы — это космический шагомер, измеряющий движение в четырех измерениях Вселенной. Представим себе еще одну ситуацию. Вы отдыхаете на диване, а ваша приятельница садится на космический корабль и отправляется в путешествие к ближайшей звезде. Перед вылетом она тщательно синхронизирует свои часы с вашими. Но зачем? Ответ прост. Ваша подруга, пока не вернется, будет стареть в другом темпе. Пространственно-временные траектории расходятся, вы перемещаетесь в пространстве времени по-разному, и ваши часы, точно как на той равнине, измеряют время не одинаково. В 1971 году Джозеф Хаффили и Ричард Китинг взяли на борт самолета пару атомных часов, чтобы провести эксперимент. Один комплект полетел на восток, а другой — на запад. После облета вокруг света в противоположных направлениях часы сравнили и совершенно точно выявили, что они расходятся почти на 300 наносекунд. Вернемся к нашей незамысловатой истории. Подруга, улетевшая на космическом корабле, проделала более извилистый путь, чем вы. Можно предположить, что поскольку ее путешествие было длиннее, то и часы у нее тикали дольше. И все же, когда ваша подруга возвращается на Землю, вдруг выясняется, что она постарела меньше вас. За этим парадоксом кроется вся странность нашей Вселенной. Геометрия пространства-времени на самом деле не так проста, как на равнине, и прямая дорога здесь выходит длиннее извилистой. Такие законы не имеют ничего общего со столь привычной нам евклидовой геометрией, а потому, чтобы разобраться в специальной теории относительности, пришлось разработать совершенно новый тип геометрии — Лоренцеву геометрию. Лоренцева геометрия и ее особенности. Хотя Лоренцева геометрия и носит имя известного физика, в своем нынешнем виде она была формализована не самим Хендриком Лоренцем, а Германом Минковским, изобретателем концепции пространства-времени. Минковский понял, что наша Вселенная не подчиняется законам Евклидовой геометрии, а расстояния в пространстве и времени не удовлетворяют теореме Пифагора. Похоже, что они преобразуются согласно законам нового вида геометрии, так называемой метрики Минковского, в которой проводится фундаментальное различие между пространством и временем. Лоренцева геометрия основана на довольно простом наблюдении. Хотя время — это четвертое измерение, оно все же заметно отличается от трех других. Если вы встанете в достаточно большой комнате и сделаете три шага вперед, вы переместитесь в пространстве. Ничто не помешает вам развернуться и сделать три шага назад. Но попробуйте проделать то же самое во времени. Пройдите вперед на 3 секунды в будущее, затем развернитесь и переместитесь на 3 секунды назад. Если у вас получилось, законы физики пора пересмотреть. Но очевидно, что так не бывает, и вернуться в прошлое невозможно. В этом и заключается принципиальная разница. В отличие от пространства, время не позволяет нам вернуться назад. Мы вынуждены пересекать его из прошлого в будущее. С помощью специальной теории относительности в 1905 году ученым наконец-то удалось сформулировать целостное представление о геометрии Вселенной с учетом постоянства скорости света. Значение СТО оказалось крайне влиятельным и революционным. Нам пришлось отказаться от наивных рассуждений о понятиях пространства и времени и разработать совершенно новую геометрию, различающую эти два вида измерений. Но Эйнштейн не остановился на достигнутом. Опираясь на свое открытие, в последующие годы он попытался расширить сложившуюся парадигму и включить в нее еще одно фундаментальное явление Вселенной — свободное падение тел. Постепенно он выстроил новую, более общую теорию относительности.